Раздел 2. Усиление контроля во всех сферах. Одергивание национальностей. Если в экономической области война привела к ограничению волюнтаристской практики, то в идейно-политической сфере она вызвала ослабление надзора, увеличила число неконтролируемых идейных движений, особенно среди тех, кто в течение нескольких лет находился за пределами системы, в оккупированных районах или в плену, в национальной среде и интеллигенции. С возвращением к мирной жизни власти попытались, действуя чаще всего жестко, восстановить контроль над умами. Обращение с военнопленными, репатриированными в СССР уже с лета 1945 года, свидетельствовало об ужесточении режима. В целом только около 20% из 227 тысяч репатриированных военнопленных получили разрешение вернуться домой. Большинство же бывших военнопленных были или отправлены в лагеря, или приговорены к ссылке минимум на 5 лет, или к принудительным работам по восстановлению разоренных войной районов. Такое обращение было продиктовано подозрительностью, что рассказы репатриированных о пережитом будут слишком расходиться с тем, что официально выдавалось за правду. Показательно, что в июне 1945 года сельские органы власти получили инструкцию установить в деревнях на видном месте щиты с надписями, предупреждавшими, что не следует верить рассказам репатриированных, так как советская реальность неизмеримо превосходит западную. Это уведомление имело целью морально изолировать репатриированных и заставить людей подозревать их в предательстве. Возвращение в состав СССР территорий, включенных в него в 1939-1940 годах и остававшихся в оккупации в течение почти всей войны, во время которой там развивались национальные движения против советизации, вызвало цепную реакцию вооруженного сопротивления, преследования и репрессивных мер. Сопротивление аннексии и коллективизации было особенно сильным в Западной Украине, Молдавии и Прибалтике. Первая советская оккупация Западной Украины сентябрь 1939 и июнь 1941 вызвала к жизни довольно мощную подпольную вооруженную организацию ОУН, Организация украинских националистов. После прихода туда немецких войск ее лидеры предприняли безуспешные попытки создать независимые украинские правительства во Львове и Киеве. Члены ОУН часто добровольно вступали в подразделения СС, такие как дивизия «Галичина», для борьбы против евреев и коммунистов. В июле 1944 года, когда Красная Армия вступила в Западную Украину, ОУН создала Высший Совет Освобождения Украины. Лидер ОУН Шухович стал командующим Украинской повстанческой армии УПА, численность которой достигла осенью 1944 года, согласно украинским источникам, 20 тысяч человек. С июля 44 по декабрь 49 года советские власти 7 раз предлагали повстанцам сложить оружие, обещая им амнистию. В 45-46 годах сельские районы Западной Украины, ее глубинка, находились в основном под контролем повстанцев, которые пользовались поддержкой крестьянства, категорически отвергавшего саму идею коллективизации. Силы УПА действовали в районах, граничивших с Польшей и Чехословакией, скрываясь в этих странах от ответных операций советской армии. О масштабах этого движения можно судить потому, что СССР был вынужден подписать в мае 1947 года соглашение с Польшей и Чехословакией о координации борьбы против украинских банд. Согласно ему, польское правительство переместило украинское население на северо-запад страны, чтобы лишить повстанцев их прочной базы. голод 47-го года, заставивший десятки тысяч крестьян из восточной части Украины бежать в западную, менее пострадавшую, позволил повстанцам в течение еще некоторого времени пополнять свои ряды. Окончательно западная Украина была покорена только в 1950 году, после проведения там коллективизации, переселения целых деревень, депортации, ссылки или арестов около 300 тысяч человек с 45 по 50 год. Эта цифра включала тех, кто сотрудничал с немцами, повстанцев и простых крестьян, которые сопротивлялись коллективизации или поддерживали партизан из УПА. Судя по признанию министра внутренних дел Украинской ССР, в декабре 1949 года повстанческие банды набирались не только из крестьян. Среди разных категорий бандитов этот документ упоминал также молодых людей, сбежавших с заводов, донецких шахт и из фабрично-заводских училищ. Возвращение Западной Украины в состав СССР сопровождалось преследованиями униатов. После смерти в ноябре 44 года митрополита Западной Украины Шептицкого униатской церкви было рекомендовано слиться с Русской Православной Церковью. Вскоре новый митрополит Слипый и несколько других иерархов были арестованы и осуждены за сотрудничество с немцами. В марте 46 года в Киеве состоялся объединительный синод, на котором председательствовал патриарх Алексий. В 51 году, после убийства закарпатского епископа Ромши, униаты этого региона были также присоединены к Русской Православной Церкви. В прибалтийских странах советские власти, прежде чем приступить к коллективизации, провели депортацию классово-враждебных элементов, конфисковали земли крупных собственников, которые были распределены среди бедных крестьян, подавили сопротивление аннексии со стороны вооруженных групп партизан, 1945-1948 годы. В 1948 году удельный вес коллективизированных хозяйств не превышал 2,4% в Латвии, 5,5% в Литве и 4,6% в Эстонии. Насильственная коллективизация была проведена в два года, 1949-1950 годы. В 1950 году в этих республиках было коллективизировано соответственно 90,8%, 84% и 76% хозяйств по той же модели, что и во всей стране в 1929-33 годах. Ликвидация имевшихся форм добровольной кооперации, охватывавших в этих районах три четверти крестьянских хозяйств, раскулачивание, экономическое и полицейское давление на крестьян, вынуждавшие их забивать свой скот и вступать в колхозы. 26 июня 1946 года «Известия» опубликовали указ о высылке за коллективное предательство чеченцев, ингушей и крымских татар, ликвидации Чечено-Ингушской автономной республики, а также разжалование Крымской автономной республики в Крымскую область. На самом деле депортация этих и других, неназванных в указе народов, была произведена уже за несколько лет до этого. Указ от 28 августа 1941 года объявил о переселении немцев в Поволжье под предлогом наличия среди них диверсантов и шпионов. С октября 43 по июнь 44 года за сотрудничество с оккупантами были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию шесть других народов: крымские татары, чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, балкарцы. Всего, по архивным данным, приведенном Земсковым, более 700 тысяч человек. В течение примерно 10 лет депортированные народы официально как бы не существовали. В июле 49 года насчитывалось более 2,5 миллиона спецпереселенцев. Из них немцы составляли основной контингент — 1,1 миллиона, бывшие кулаки — небольшую долю репрессированных — 5% общего числа. Политика репрессий против некоторых национальностей и отказа от удовлетворения их национальных чаяний в известном смысле была продолжена в речи Победы, произнесенной Сталином 24 мая 1945 года. Поднимая тост не за советский, а за русский народ, Сталин объяснил, что последний, ведущая сила Советского Союза, сыграл решающую роль в войне. Своими ясным умом, стойким характером и терпением он заслужил право быть признанным вождем наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Речь Сталина означала отказ от прежней концепции русского народа как первого среди равных, в пользу его дореволюционного видения как народа-просветителя и покровителя. Вместе с тем Сталин, по сути, лишь вернулся к идеям, которые он отстаивал, вопреки Ленину, в 1922 году в своем проекте «Автономизации», где Россия играла роль центра системы. Эта концепция была исторически обоснована во второй половине 40-х годов прославлением прошлого русского народа и ревизией истории его отношений с другими народами СССР. Как и в 30-е годы, к созданию новой истории страны партия подключилась неповоротливо и грубо. В 1946 году был закрыт исторический журнал, признанный неспособным разработать новый подход к истории. Созданные вместо него «Вопросы истории», в свою очередь в 49-м году, подверглись жестокой чистке. Историкам было настоятельно рекомендовано избегать недооценки влияния Киевской Руси на Западную Европу и показывать действительно прогрессивный аспект исторического вклада русского народа в развитие человечества. В работу были вовлечены и представители естествознания. Состоявшаяся 5-10 января 1949 года в Ленинграде сессия Академии наук СССР, посвященная 225-й годовщине основания Российской императорской академии наук, окончательно доказала историческое превосходство русской науки. Ей был приписан приоритет следующих открытий: радио, лампа накаливания, трансформатор, самолет, парашют, передача электроэнергии. Таким же образом Ломоносов стал первооткрывателем закона сохранения энергии. Если русское прошлое превозносилось во всех своих аспектах — древность заселения, уровень цивилизации, достижения в области искусства и науки, военные победы, просветительская деятельность — то политические и культурные свершения, которые относились к далекому прошлому нерусских народов, должны были затушевываться на фоне восхвалений, оказанных русскими благодеяний. Дореволюционная история этих народов изображалась как непрерывно крепнущая дружба между ними и русским народом. А царская империя представала отнюдь не тюрьмой народов, а тиглем, в котором выплавлялось единство народов, собранных вместе благодаря их колонизации русским народом, к тому же открывшим перед инородцами революционную перспективу. В рамках этого нового видения Национальные движения сопротивления царизму, когда-то признававшиеся прогрессивными, могли только осуждаться. После 4 лет оживленных дискуссий имам Шамиль, предводитель движения за независимость Кавказа в первой половине XIX века, был признан английским шпионом, а движение — реакционным. Следствием этой исторической дискуссии, проведенной Институтом истории Академии наук СССР, стал глубокий политический кризис в Грузии. 1 апреля 1952 года пленум ЦК Компартии Грузии, проведенный в присутствии специально приехавшего из Москвы Берии, сместил все руководство республики, находившееся у власти с 1938 года. Новое руководство во главе с Мгеладзе начало крупномасштабную чистку, которая коснулась более 400 секретарей горкомов и райкомов партии, подавляющего большинства партийных кадров на местах. В 1951 году критике из центра был подвергнут национальный эпос мусульманских народов, азербайджанская эпопея Деде Коркут, узбекская Аль-Памыш, казахский эпический цикл Ер-Саин, Шора-Батыр и Кобланды-Батыр, киргизский эпос Манас, которые были осуждены за их клерикальную и антинародную направленность и запрещены. В большинстве мусульманских республик национальная интеллигенция молча приняла этот удар по культурному наследию. Исключение составила Киргизия. Даже в партийных организациях бурная полемика по поводу запрещения Манаса продолжалась несколько месяцев.